Глава 29. «У тебя живая мимика, милая!» Весело произнес один из мужчин. Черноглазый шатен, широкоплечий и высокий. «Я несколько раз бывал в том немагическом мире, откуда ты появилась. Эй, нет, это не психушка, как там любят говорить. Мы действительно твои родственники. Я твой прапрадед, бог войны Лортус. Твоя прапрабабушка, богиня любви Ниртала». Кивок в сторону брюнетки. «Мы твоя родня со стороны отца, того самого, который жил с тобой на земле. Зарина и Картас — твои прапрадед и прабабушка со стороны твоей матери. Они драконы, правители одного из дальних магических миров. Ты — наша единственная общая правнучка, магически одаренная. Правда, с закрытым даром». «Если мне в той психушке укольчик сделают, я не только богов с драконами увижу», — вздохнул я. «Это вас четверых ждал ректор, когда отсчитывал дни?» Четверка удивленно переглянулась. «Мы сообщили ему о своем появлении примерно за неделю по земному сроку», — подтвердил Лортас. «Но что он отсчитывал, я не знаю». «Пять дней, адептка! Пять дней, адептка! Пять! Готовьтесь, адептка!» — процитировала я Раймонда. Те фразы, казалось, навечно отложились в моей памяти. Еще бы! Меня так долго и старательно пугали, не пойми чем. А оказалось, всего-то знакомство с родственниками. Лортус ухмыльнулся. «Вполне возможно, что и правда имелось в виду наше пребывание. В любом случае, мы рады тебя видеть, милая. Теперь, когда мы познакомились, тебе станет проще учиться. Твой дар раскроется в полном объеме». «И я все же подорву Академию, смешав не те порошки», — сиронизировала я, припомнив пугалку, которая ходила в нашей группе после моих первых неудач на зельеварении. Картас, дракон, расхохотался. Остальная троица заулыбалась. Ну, хоть у кого-то настроение поднялось. И то хлеб. «Наоборот, у тебя улучшится успеваемость», — отсмеявшись, произнесла блондинка с зелеными глазами. «Зарина, моя вторая прапрабабушка. Вот увидишь, большая часть предметов будет даваться тебе намного легче. Кто вообще додумался закрыть твою магию?» Я только плечами пожала. До появления в Академии я понятия не имела, что она у меня есть. Четверка снова переглянулась. На этот раз многозначительно. «Мы не знаем, как познакомились твои родители и какая сила свела их вместе. Впрочем, как и остальную твою родню, там, на земле», — проговорил задумчиво Лортас. «Но наш снерталый сын, Барил, твой прадед, бог искусства, несколько веков назад по местному летоисчислению отправился в путешествие по мирам, в том числе не магическим. Он сообщил, что желает увидеть воочию то, о чем раньше только читал в книгах. И через некоторое время пропал. Мы давно потеряли с ним связь. И не знали, где он и что с ним. Боги не умирают, поэтому о его жизни мы не беспокоились. Насколько я помню, твоя прабабушка Лиса, сильная драконица, однажды просто исчезла из своих покоев». Картас кивнул. «Мы искали ее несколько лет, разными способами. Побывали в самых разнообразных мирах, в том числе не магических. Но все впустую. Мы понятия не имели, что у него было потомство, хоть и пытались организовать поиски на крови. Получается, что все это время у нее росли дети, внуки и правнуки». «Я не знаю ни прадеда, ни прабабушку». Пожала я плечами. «Дедов и бабушек тоже практически». «Ну как? Мы с сестрами знаем, что у нас есть две бабушки и два деда, которые живут в разных городах. Но в гостях у них мы никогда не были. Никакими способами с ними не общаемся. Папа с мамой никогда не настаивали на нашем общении. Я и имен-то ничьих не знаю». «Сестры?» Лортус удивленно вскинул брови. «Ты не одна в семье? Странно. Я не чувствую твоих родственников. Совсем не чувствую. Как будто ты росла в полном одиночестве». «У меня две сестры», — ответила я. «Мама всегда рожала девочек, а папа хотел сыновей. Но не срослось. В четвертый раз экспериментировать не стали. И нас трех с трудом вырастили». «Очень интересно», — пробормотал Лортас. «Мне обязательно нужно побывать в том мире снова. Возможно, он сам скрывает твою родню». «Там нет магии», — напомнила я. «Не в магии дело, милая», — покачал головой Лортас. «Дело совсем в другом. Миры обладают сознанием, если можно так выразиться. Они способны совершать определенные действия, которые приводят к их собственной защите. И если твой бывший мир посчитал, что сила твоих родственников как-то ему угрожает, он мог скрыть ее. И тогда понятно, почему я ничего не почувствовал, когда искал там кого-то из своей родни. Божечки, как все запущено. Ладно, сделаю вид, что я что-то поняла.